Глава 22. Ажье поняла, что попала в точку, как только Гер Альтфельд ответил. Его властный педантичный голос, похожий на голос типичного директора школы, сразу подтвердил подозрение. Альтфельд слушает. «Гер Альтфельд, я прошу прощения за то, что отнимаю ваше время, также за мой скверный немецкий. Я пытаюсь отыскать Гера Альтфельда, работающего на Каспар Металс». Больше Ажье ничего сказать не успела. На другом конце положили трубку. «Что случилось?» – спросил Флойд. «Похоже, нашли. Слишком уж резко он отключился. Попробуй снова. Судя по моему опыту, люди рано или поздно отвечают на звонки». Она снова позвонила на отдельный коммутатор, подождала соединения. «Гер Альтфельд, я должна спросить?» Связь снова оборвалась. На третий раз никто не поднял трубку. Ажье представила, как звонок разносится по ухоженной гостиной, как дребезжит телефон на столике под репродукцией известной картины, может быть, Мане или Пикассо. Верити упорно ждала. Наконец, ее терпение было вознаграждено. Трубку взяли. «Гер Альтфельд, пожалуйста, выслушайте меня. Мне нечего сказать вам. Прошу вас, я знаю, вы говорили со Сьюзен Уайт. Я ее сестра, Верити Ажье». Трубка молчала. Казалось, собеседник вот-вот повесит ее, но не повесил. «Фройлен Уайт не потрудилась соблюсти договоренность», — сообщил он. «Это потому, что ее убили». «Убили?» – изумленно повторил Гер Альтфельд. «Вот поэтому вы с ней и не встретились. Я приехала в Берлин с частным детективом», — сказала Ажье, следуя совету Флойда говорить как можно больше правды. Правда, на удивление, эффективна при общении. «Мы думаем, что Сьюзен убили из-за чего-то связанного с Каспар Металс. Повторяю, мне нечего сказать вам. Но вы были так любезны, что согласились встретиться с моей сестрой. Гер Альтфельд, не окажете ли вы и нам такую же любезность? Мы не отнимем у вас много времени. Обещаю, после этого разговора мы никогда не попытаемся связаться с вами». Ситуация изменилась. Было ошибкой с моей стороны разговаривать с Фройлен Уайт. Будет еще большей ошибкой разговаривать с вами. «Но почему? Кто-то давит на вас?» «Давит?» Он невесело рассмеялся. «Нет, сейчас уже никто не давит. Спасибо за это щедрому выходному пособию». «Значит, вы больше не работаете на Каспар Металс?» «Никто не работает. Фабрика сгорела». «Послушайте, Мангер, я думаю, нам будет очень полезно переговорить. В любом месте, по вашему выбору. Хотя бы 5 минут». «Извините, нет». И Гер Альтфельд повесил трубку. «Жаль», – произнесла Ажье, потирая лоб. «А я уже думала, что наметился прогресс. Он серьезно решил не разговаривать с нами». «Не стоит останавливаться на этом», – посоветовал Флойд. «Позвонить ему снова?» «Скорее всего, он не станет разговаривать. Но это не важно. Мы теперь знаем, где он живет». Черный ракочущий Дюзенберг остановился в конце густо обсаженной аллеи в Вединге в 5 километрах от центра Берлина. В длинной шеренге дешевых домов жили рабочие и служащие окрестных фабрик. Больше всего здешнего народа трудилось на заводе локомотивов «Борсик», но неподалеку была фабрика «Сименс» и целая вереница других производств, включая, по-видимому, и «Каспар Металс». «Вон тот дом на углу», – показала Верити. «Передай водителю, пусть остановится за пару домов». Она проговорила фразу по-немецки. Заурчав, такси покатилось вперед, свернуло к обочине и скользнуло в проем между припаркованными машинами. «И что теперь?» – спросила Ажье. «Скажи ему, чтобы подождал, не выключая счетчика, пока мы проверим дом». Ажье снова переговорила с водителем. Он сказал, если заплатим сейчас, он подождет 10 минут. «Так заплати». Она успела поменять часть своих денег на дойчмарки и теперь протянула пару купюр водителю, повторив просьбу немного подождать. Таксист заглушил мотор. Флойд с Ажье вышли наружу. «Восхищаюсь твоим немецким», – сказал Флойд, открывая садовую калитку и ступая на гравийную дорожку, ведущую к парадной двери. «Так сейчас учат всех симпатичных молодых шпионок. Учат тому, что может пригодиться при случае». Флойд позвонил. За ватовым стеклом возник силуэт. Дверь со скрипом открылась. Стоящему в коридоре мужчине было под 60. Рубашка и брюки с подтяжками, очечки с металлической оправой, аккуратно подстриженные усики. Он был ниже и субтильнее Флойда, с изящными чертами лица. В тонких пальцах держал ветошку и глиняный кувшин. «Гер Альтфельд?» – спросила Ажье и добавила фразу по-немецки, в которой Флойд различил слово «телефон». Больше она ничего сказать не успела. Мужчина закрыл дверь. «Попробовать снова?» – подумала Верити вслух. «Не откроет. Он не хочет говорить с вами». Она потянулась к звонку. Нажала, но силуэт за дверью не появился. «Думаешь, выходил он?» «Наверное. Телефон по этому адресу». «Интересно, почему он так боится?» «Могу предположить пару-тройку причин», – сказал Флойд. Они прошли по дорожке и закрыли калитку за собой. И что нам делать дальше? Конечно, не считая взлома, привязывание к стулу и допроса с пристрастием. Подождем в такси. Если ты уговоришь водителя, мы просто посидим, пока Герр Альтфельд не попытается улизнуть из дому. С чего вдруг? Как только Герр убедит себя, что нас нет поблизости, он захочет уйти. А если мы не надоедаем звонками в дверь, значит, нас поблизости нет. Вендел, да ты специалист по отлову мирных горожан, как я погляжу. Да, я такой. Обычно худшее, чего следует ждать от мирного горожанина, это хук в челюсть. А сейчас? Хук в челюсть – это просто конфетка по сравнению с тем, что нам грозит. Ажье уговорила водителя объехать квартал. Если Герр Альфред подглядывает из-за занавесок, он решит, что такси уехало. Когда вернулись на прежнюю улицу, водитель припарковал авто немного дальше прежнего, но с этого места дом был виден. Скажи водителю, ждать придется долго, но мы заплатим больше, чем он заработает на других поездках. Ему не слишком нравится, сообщила Ажье, поговорив с шофером. Говорит, его работа – возить пассажиров, а не играть в частного детектива. Дай ему еще. Ажье открыла сумочку, обратилась к водителю. Тот пожал плечами, но взял предложенную купюру. «И что он теперь говорит?» – поинтересовался Флойд. «Что привыкает к новой профессии». Ждали долго. Водитель прочитал «Берлинер Моргенпост» от начала до конца. Флойд уже начал сомневаться, но тут дверь дома отворилась, и вышел человек в дождевике и с пакетиком вощеной бумаги в руках. Альфель закрыл за собой калитку, прошел по улице и сел в припаркованное авто. Черный с белыми шинами Бугатти 50-х годов зарокотал и резво покатил, подпрыгивая на ухабах. Вопреки ожиданиям Флойда, их шофер довольно неплохо преследовал Альфельда. Лишь пару раз пришлось предупредить, чтобы не держался слишком близко. Такси сворачивало в проулки, петляло и выныривало за 2-3 машины от черного Бугатти. Альфред ехал приблизительно той же дорогой, что привела Флойда с Ажье в Вединг, через Шпрее, огибая Тиргартен, огромные зеленые легкие Берлина. Близ его западной конечности, не так уж далеко от отеля Амзу, Бугатти вырулил на стоянку. Такси проехало мимо, остановилось сразу за углом. Ажье расплатилась с шофером, Флойд вышел наблюдать за Бугатти. И вовремя, потому что Герр Альфельд уже отделялся от своей машины, держа все тот же пакетик. Пара следила за ним до слоновых ворот зоопарка, заметив издали, как он заплатил за вход и прошел внутрь. Флойд отлично знал зоопарк. Приезжая в Берлин, он гулял там допоздна с Гретой, если выдавался свободный вечер. Оба беззаботно шагали по дорожкам, пока не сгущался сумрак и не зажигались призывно неоновые огни. Потемневшее небо сулило дождь, но никак не могло разродиться им, будто пес назойливо лающий, но не решающийся укусить. Еще только миновал полдень, а зоопарк уже заполнился семьями с капризными детьми, истерично ревущими по малейшему поводу. Флойд с Ажье купили билеты и вошли, держась на приличном расстоянии от Альфельда. Толпа посетителей была достаточно плотной, чтобы скрывать слежку, не мешая ей. Альфельд пошел к пингвиньему загону. Опущенная немного ниже уровня земли площадки с бетонными имитациями скал, окружавших мелкое и до нельзя грязное озеро. Все это было обнесено железной решеткой со стриями наверху. Парень в шортах швырял толпе суетливых пингвинов рыбу. Альфельд стоял у изгороди, впереди кучки зрителей. Похоже, он так и не заметил слежки. Вскоре рабочий зоопарка подхватил ведро и ушел, и тогда Альфельд, несомненно дожидавшийся момента, полез в пакет и принялся швырять птицам серебристые кусочки. Флойд глянул на другую сторону загона. Там стояла Ажье, как-то сумевшая протиснуться меж зевак и прижаться к решетке. Вместо того, чтобы наблюдать за Альфельдом, Ажье смотрела, будто зачарованная, на шумное сборище пингвинов с их аккуратными черными фраками, смешными маленькими ластами и выражением невозмутимого спокойствия в момент, когда птица шлепалась брюхом на воду или обрушивалась в нее спиной. Ажье что, ни разу в жизни пингвина не видела? Наверное, в Дакоте плохо с зоопарками. Зрители разошлись. Осталось лишь несколько человек, включая Альфельда. Он бросил последние кусочки из пакетика и уставился на пингвинов с остраненным спокойствием генерала, обозревающего поле страшного поражения. Флойд и Ажье подошли к старику. «Герр Альфельд?» – спросила она. Он резко обернулся, выронив пакет, и ответил по-английски. «Я не знаю, кто вы, но за мной вы следите зря. Мы всего лишь хотим задать несколько вопросов. Если бы я мог вам что-либо сообщить, уже бы сделал это». Ажье подступила ближе. «Я Верити. Сьюзен – моя сестра. Ее убили 3 недели назад. Я знаю, вы переписывались с ней по поводу контракта с Каспар Мэттлс, и я думаю, что ее смерть связана с предметом этого контракта». «Вы же знаете, о каком контракте речь», – сказал Флойд. «И знаете, что он необычен». «Заказ от скульптора», – тихо проговорил Альфельд. «Ничего необычного». «Это объяснение для отвода глаз», – заметила Ажье. «И вы сами в него не верите». «Нам всего лишь нужно знать, куда отправили изделия. Хотя бы один адрес», — сказал Флойд. «Даже если бы я был готов сказать вам, а я не готов, этих сведений больше нет». «Вы не держите архива по контрактам?» — удивилась Верити. «От документации избавились». Флойд стал между Альфредом и пингвинами. «Но ведь вы помните что-то? Я никогда не запоминаю деталей». «Потому что вам приказали их забыть?» «Герр Альфред, дело именно в этом?» — спросила Ажье. «Кто-то надавил на вас, потребовал, чтобы вы не слишком интересовались контрактом?» «Он был сложным. Само собой, я заинтересовался». «Ну так расскажите нам хотя бы о том, в какой округ Парижа доставлен шар. Даже это будет лучше, чем ничего». «Я не помню». «Неужели вы не обсуждали ни с кем назначение шаров?» — не отставал Флойд. «Я же сказал, это заказ от скульптора», — ответил Альфред резко, и казалось, он вот-вот выйдет из себя. «Каспар Мэттлс выполнял в то время много контрактов. Если мы можем удовлетворить клиента, нет необходимости знать о назначении заказа». «Но вам-то, наверное, было любопытно», — не отставал Флойд. «Нет, я совершенно не любопытен». «Мы полагаем, что эти шары — детали оружия», — сказала Ажье. «Или, по крайней мере, прибора военного назначения. Эта же мысль должна была прийти в голову и вам. Было бы странно, если бы вы не задумывались над возможным применением вашего изделия». «Назначение заказа – забота экспортного бюро, а не моя». «Хорошая отговорка», – хмыкнул Флойд. «Если бы возникли проблемы с назначением продукции, блокировали бы экспорт», – пояснил Альфред, глядя на Флойда. «Но изделия выпустили, значит, вопрос закрыт». «И это, по-вашему, оставляет вас чистеньким?» – спросил Флойд. «Моя совесть не запятнана. Если вам неприятно такое положение дел, ничем не могу помочь. А теперь, с вашего разрешения, я хотел бы спокойно понаблюдать за пингвинами». «Контракт был частью чего-то очень плохого», — сказал Ажье. «Вам не удастся так легко умыть руки». «Чистота моих рук целиком моя забота», — ответил Альфред. «Так расскажите нам, что вам известно», — попросил Флойд. «Мне известно лишь то, что вам следует прекратить назойливые расспросы и оставить меня в покое. Уезжайте из Берлина и возвращайтесь к себе», — посоветовал Альфред и, глянув на Верити, добавил. «Не могу понять, что у вас за акцент. А я обычно хорошо определяю выговор даже у англоязычных». «Она из Дакоты», — сказал Флойд. «Но это не важно нисколько. А важно то, что кто-то вас запугал. Кто?» «Не говорите глупостей». Теперь у загона с пингвинами остались только Флойд Сажье и Альфельд. Флойд знал, что обязательно и очень скоро пожалеет о сделанном, но момент упускать не стоило. Иначе из Альфельда не выжмешь ничего. Флойд схватил немца за ворот плаща и толкнул, припечатал спиной к прутьям. «Слушай-ка, Зергут Мангер», — процедил сыщик сквозь зубы. «Я терпеливый человек. Обычно такими вещами не занимаюсь. Честное слово, я приятный в общении парень. Почти всегда». Альфель задергался, пытаясь освободиться. «Но беда в том, что мой друг попал в беду. Большую». «Я ничего не знаю про вашего друга», — просипел немец. «Я и не говорил, что знаешь. Но твой паршивый контракт, о котором ты не желаешь говорить, прямо связан с бедой моего друга и с убийством сестры мисс Ажье. А значит, мы хотим докопаться до истины, и на пути у нас стоишь только ты. Отпустите меня!» «Тогда мы, возможно, и поговорим нормально». «Вендел, отпусти», — попросил Ажье. Он оглянулся. Поблизости никого. «Мы и сейчас говорим нормально», — сказал Флойд. «Почему бы тебе не рассказать о людях, заказавших шары?» «Вам лучше знать о них как можно меньше. Это все, что я могу сказать». «Ага, это уже что-то», — похвалил Флойд и чуть ослабил хватку, позволив Альфельду перевести дух. «Но если они такие плохие, зачем иметь с ними дело? Неужели Каспар Мэттлс так нуждался в заказах?» Альфельд оглянулся. Наверное, надеялся увидеть служащего зоопарка. «Мы всегда рады заказам и не отклоняем их без серьезной причины». «Даже настолько сложное?» – спросила Ажье. Немец раздраженно глянул на нее, будто она сказала что-то глупое и постыдное. «В оригинальном контракте не было ничего сложного. Для нас такая работа элементарна. Мы с радостью взялись за нее. Но по мере выполнения стали ужесточаться условия на допуске. Сплав из меди и алюминия оказался неудобным для отливки и обработки. Первое время у нас даже не было инструментов, способных измерять изделия с нужной точностью. А потом еще стал вопрос о криогенной подвеске». «Криогенной?» – изумленно переспросил Ажье. «Эти шары должны охлаждаться?» «Я уже сказал слишком много». Флойд снова пихнул немца, приподнял его и наколол его воротник на прутья изгороди. «Нет, ты всего лишь распалил мой аппетит». Когда работа шла полным ходом, клиент сообщил, что шары должны выдерживать погружение в жидкий гелий при температуре чуть выше абсолютного нуля, — прохрипел Альфельд. «Все, я рассказал достаточно. Отпустите меня». «Кажется, от вас потребовали невозможного», — заключил Флойд. «Так почему вы не отказались от контракта, если требования изменились до его окончания?» «Мы попытались и узнали, насколько клиент опасен. Нам сказали, что назад дороги нет. И вы сначала решили, что клиент блефует? Да, но вскоре моего начальника, того, кто проводил последний раунд переговоров с клиентом, нашли мертвым в его доме. Убийство. Его забили до смерти прямо в кабинете, среди бела дня, когда кругом было много людей. И никто из них не заметил никого подозрительного. «Никого, за исключением детей», — возразил Флойд. Альфельд кивнул, и вдруг все желание утаивать и сопротивляться покинуло его, будто ему напомнили о том, во что он изо всех сил отказывался поверить. Флойд ощутил смену настроения. Похоже, в глубине души Альфельд был рад, что наконец можно с кем-то поговорить, невзирая на последствия. «Когда мы уже заканчивали работу, когда шары проверяли и готовили к отправке, повсюду шмыгали дети. Они постоянно ходили за мной, но с тех пор, как сгорела фабрика, я их больше не видел. Надеюсь и не увидеть до своей кончины». «Они напугали вас?» – спросила Ажье. «Однажды я заглянул одному в лицо. Очень хочется, чтобы в моей жизни такого больше не случилось никогда». Ажье подступила к старику. «Мистер Альфред, я понимаю, как вы боитесь этих детей. И совершенно правильно делаете. Они очень опасны и без колебаний убьют, если потребуется. Но мы не работаем на них. Напротив, делаем все, чтобы сорвать их планы». «Значит, вы еще глупее, чем я думал. Если у вас есть хоть талика здравого смысла, прекратите и уезжайте домой». «Нам нужен след», — сказал Флойд. «Назовите адрес, этого хватит, и мы исчезнем». «Но появятся они». «Если поможете, мы остановим их прежде, чем они доберутся до вас», — пообещала Ажье. Альфельд издал короткий, похожий на кудахтанье смешок. Обещание его, очевидно, не убедило. «Хотя бы скажите, где завод», — велел Флойд. «Я вам не скажу ничего. Если уж вы сумели добраться до меня, не сомневаюсь, что успешно продолжите расследование и без моего участия». Флойд нашел в себе силы, о каких и не подозревал, и вздернул немца еще выше, сняв воротник с решетки. Затем перехватил его за талию и поднял так, что вся верхняя часть туловища нависла над бетоном пингвиньего обиталища. Альфред взвизгнул от страха. «Скажи», – прошипел Флойд, – «говори или сброшу». Ажье попыталась оттащить Флойда, но тот уже был сыт по горло ложью и увертками. Ему было наплевать, насколько испуган Альфельд и в какой мере причастен к заговору. Флойд думал лишь о Кюстине и о том, как кричала в вагоне спящая Ажье. «Ты подонок! Говори адрес, а то скормлю птицам!» Немец захрипел, будто у него начался припадок, и выдавил. «15! Дом 15!» Флойд отпустил его, и тот навалился спиной на решетку, обмякнув. «Хорошее начало», — похвалил сыщик. Когда они вернулись в отель, было уже слишком поздно ехать в район фабрик, где располагался концерн «Каспар Металс». «Утром возьмем такси», — решил Флойд. «Даже если не найдем никого, чтобы переговорить, наверняка после пожара осталось что-нибудь полезное для нас». «Альтфельд всего не рассказал», — произнесла Верити. «Что именно он утаил, я не знаю, но он точно не выложил всего». «Думаешь, он знает что-нибудь про серебряный дождь?» «Нет, уверена, о дожде он знать не может. Я уже говорила, здесь просто нет производственной базы для создания серебряного дождя». Металлические шары – часть чего-то другого. Наверняка связанного с дождем. Думаю, стоит нанести Геру Альфельду новый визит с целью выжать из него что-нибудь еще. Лучше оставить его в покое. Он всего лишь запуганный старик. Они все такие. Но кто-то же знает больше. Альфельд работал с контрактом. Тот, кто непосредственно занимался производством, стоял у станка, наверняка лучше представляет, для чего нужны шары. Ведь почему-то потребовалось очень точно соблюсти размеры. Завтра поедем на фабрику, может, найдется новый след. Ты сказала, чтобы немного пожить в отеле, денег хватит. Да, но мы не можем оставаться здесь вечно. Во всяком случае, я не могу. Мне необходимо ко вторнику вернуться в Париж. А это значит, надо сесть на ночной поезд завтра вечером. Чему такая спешка? Мы же только утром приехали. Я должна вернуться в Париж, и не нужно расспросов. Они вышли пообедать в 7 вечера, доехав на поезде С-бан до Фридрихштрассе, а потом, пройдя назад вдоль берега Шпрее, до скопления ресторанов у недавно отремонтированного Рейхстага. Заказали карри-вуст, оказавшийся очень неплохим, к нему шоколадный торт и с аппетитом съели, слушая препирательство пожилой баварской пары, пытающейся вспомнить имена всех 19 правнуков. После гуляли по Берлину, и Флойд услышал музыку, доносящуюся из окна подвального бара, цыганский гитарный джаз. Такой едва ли звучит нынче в Париже. Ажье согласилась посидеть полчаса в баре перед возвращением в отель. В зале было светло, дымно и шумно. На улицу выплескивалась лишь малая талика музыки. Флойд взял для Ажье бокал белого вина, себе заказал бренди. Прихлепывая, пытался оценивать оркестр как можно беспристрастнее. Играл квинтет. С тенор-саксофоном, роялем, контрабасом, ударными и гитарой. Исполняли «Ночь в Тунисе». Гитарист, молодой энтузиаст с пальцами хирурга, в очках с толстыми линзами, был очень неплох. Остальным требовалось еще малость подучиться. Флойд печально подумал, что, по крайней мере, это нормальный джаз-банд. «Любишь такую музыку?» – спросил он у Ажье. «Не то чтобы очень», – ответила она смущенно. «Гитарист работает на отлично, но с этими ребятами он связался зря». «Верю на слово». «А, так тебе не нравится джаз вообще? Или просто этот стиль? Ничего страшного. В мире столько людей, у всех вкусы разные». «Да», – произнесла Ажье значительно, будто он сказал что-то чрезвычайно глубокомысленное. «В самом деле разное». «А какая музыка нравится тебе?» «Вообще-то никакая». «В самом деле?» «Да», — подтвердила Верити. «У меня нет музыкального слуха. Джаз, не джаз, мне все равно». Флойд допил бренди и заказал новый. Джаз-банд взялся мучать Гершвина, кто-то следит за мной. Дым сигарет висел над столиками неподвижными кольцами, словно безумный монохромный закат в облаках. «Сьюзен Уайт была такой же», — сказал Флойд. «В чем?» Бланшар говорил, что никогда не заставал ее слушающей музыку. «Это не преступление. И к тому же, откуда он знал, чем она занимается? Он же не следовал за ней повсюду. У нее в комнате было радио и патефон, но никто не слышал, чтобы там звучала музыка. Не спеши с выводами. Я всего лишь сказала, что у меня нет слуха. Был ли он у Сьюзен, я не знаю. Ладно, пойдем отсюда», — решил Флойд, возвращая на стол порожний стакан. «У меня от дыма слезятся глаза, и не хочется, чтобы мои слезы приписали воздействию здешней музыки или публики». Они вернулись в отель на метро. Вежливо пожелали друг другу спокойной ночи. Флойд лег на кушетку, не снимая брюк и рубашки, и укрылся одеялом. Была зябка. Но заснуть не смог. В трубах гудело и булькало до трех ночи. Сквозь щель между занавесками были видны мигающие цифры у основания памятника покорителям Эвереста. Флойд думал о спящей Ажье. Как же мало он знает о ней, и как много хочется узнать.